Глава 5. Список отговорок. Отбросив упаднические настроения и панику, я принялась срочно искать плюсы. Условия сделки с демоном выполнены, ведут меня в кабинет, а не комнату для допросов. Я не арестована, по крайней мере, пока что. Вдруг выпутаюсь. Выбрать бы верный подход. Косить под дурочку не прокатит. Дурость еще никому не помогала успешно призывать демонов. Вести себя чересчур рассудительно тоже нельзя, будет не по статусу. Если Киллиан заподозрит неладное, то из Легиона я уже не выйду. В давящем молчании мы поднялись на лифте, пересекли напичканный приборными панелями холл. Не отделение а-ля бюро расследований, в котором я недавно побывала, а глянцевый офис с обилием блестящих поверхностей, равномерно оснащенный артефактами и техникой. Выползающие к ним сотрудники, как в легионерской форме, так и в штатском, косились на меня с любопытством. «Извините, самое интересное вы пропустили, а на бис повторять не буду». Я отводила глаза, продолжая идти все за той же спиной. Коридор. Налево. Направо. До мощной двери с лаконичной надписью «Глава легиона Междумирья К.З.» и отсутствующим листом под надписью «Приемные часы». Видимо, их нет. Кабинет был таким же мрачным, как и его хозяин. Черная плитка пола, темные панели на стенах, окна без занавесок, в которых виднелось беспросветное небо. Из мебели был только громоздкий стол с таким же стулом и запертый здоровенный шкаф. Ни дивана, ни кресла, ни второго стула, ни хотя бы табуретки. Посетителям полагается стоять? Негостеприимно, однако. Я остановилась сразу за порогом, упершись спиной в захлопнувшуюся дверь. Проходить дальше не хотелось. Наоборот, выскочить вон при первой же возможности. Киллиан не занял свое законное место. Встал напротив меня и только сейчас просканировал, направив опознавательный артефакт, похожий на невзрачную коробочку. Я выдавила улыбку, он сложил руки на груди и задал ожидаемый вопрос. «Откуда у студентки первого курса из Ачунвиля познание в оккультизме?» «Мой бывший парень — темный маг», — ничуть не полукавила я. «Научилась от него призывом». «Из предглубинного слоя, который не каждый старшекурсник осилит?» «Всё-то господину легионеру известно, даже что за демон. Чего, между прочим, не определить никакими ощупываниями, то есть, конечно, магическими замерами». «Мой дар проявился рано», — снова не соврала я. «А в Ачунвиле всего год, как запретили магию. У студентов разная изначальная подготовка, знаете ли». «Не морочь мне голову». Он нахмурился, отчего стал выглядеть еще суровее. «Твое личное дело зауряднее некуда». «Не стремлюсь в университетские звезды. Я девушка скромная. Ритуал несложный, атрибуты стандартные». «Удержание смертельно опасное». Не позволили закончить. «Как ты сумела отбиться от демона и выйти на заключение сделки?» «Продемонстрировать?» Так и подмывало спросить. Но нарываться глупо. Взгляд, которым меня буквально пригвоздили к двери, был недобрым и подозрительным. Под таким взглядом впору начинать оправдываться или добровольно сдаваться, чтобы хуже не было. Вот только у меня имелись другие соображения. «Как вы поняли, какого демона я призвала?» «Отвечай на вопросы, а не задавай свои. Представила, что этот ворюга мой бывший, и отлупила его хорошенько от души». Выпалила я, с удовлетворением заметив, что собеседник едва не поперхнулся. «А на мой вопрос можете не отвечать. Я сама догадалась». «Иначе почему демон указал именно на Киллиана, а тот его узнал по энергии?» «Вы тоже его призывали», — вывела я. «У меня лицензия есть», — ни капли не смутился он. «В отличие от тебя». «Тут не поспоришь. Но можно попробовать заболтать». «Погодите». Я уперла руки в бока и нахмурила лоб. «Вы что?» «Заключили сделку, согласно которой демон отправляет студента к вас целовать?» «Отличная версия, но нет», — хмыкнул Киллиан. «С откушенной головой девушкам это делать сложно. Тебе несказанно повезло, что твоя осталась на плечах». «Почему же он поставил мне столь интересное, как вы выразились, условие?» «Выводит на эмоции. Демоны ими питаются. Пока у вас активная связь, он весь спектр переживаний чувствует. Оттого загадывает желания, которые доставят неприятности. А теперь догадайся, какие они по итогу у тебя». «Выходит, этот гад из бездны хотел, чтобы меня поймали? Что за подстава?» «Добро пожаловать в мир темной магии». произнес Киллиан таким тоном, что звучало как «добро пожаловать отсюда». «Демоны всегда хотят нас надуть». «Да, не справилась», — развела я мысль в свою пользу. «Не хватило познаний и опыта в оккультизме». «Это сложная сущность. Единицам удается заключить с ней сделку». «Ладно, ладно, так и быть, я молодец. А юным дарованием не надо портить жизнь, правда?» Вот только по буравящему меня взгляду было понятно. Подобным талантищем место за решеткой. «Демон незапрещенный», — робко напомнила я. «Среднего уровня. Для окружающих не опасен». «У тебя ни на какие призывы дозволения нет и до третьего курса быть не может. На что ты рассчитывала, нарушая закон?» «На то, что... ну, не попадусь». «Добавим к скромности девушки честность», — отметил Киллиан со скептической издевкой. «И что же надо делать, чтобы не попадаться? Чем глубже в бездне обитает сущность, тем меньше видно связь с ней», — отрапортовала я с интонациями зубрилы заучки. «Значит, надо призывать высших демонов?» Киллиан плотно сжал губы и покачал головой. Медленно и с явным предупреждением. «Зачем я нарываюсь? В заднице что-то играет. Желание по ней получить, видимо. Необходимо, наоборот, его задобрить». «Естественно, чтобы не попадаться, надо не нарушать закон», — покаянно вздохнула я. «Вряд ли вас устроит обещание, что я больше не буду». «Закрывай сделку», — велел Киллиан. «Каким было твое условие демону? Что-то законное хоть?» «Почти. Если не знать, для чего конкретно я это ищу. А такой вопрос у главного легионера Междумирья неизбежно возникнет». Я отлепилась от двери и, проскользнув мимо него, вышла в середину комнаты, поскольку открывать провал бездны перед чужим носом — дурной тон. «Но дальше-то что? Хитрить или...» Взгляд упал на стол, внимание приковали лежащие на нем бумаги и магографии. «О!» Я просила поисковое заклинание. Секундная пауза, талика сомнения, принятое решение. «Могу помочь найти Лаю». «Демоны не ищут людей», — устало, но заинтересованно возразил Киллиан. «Только вещи». «Разве у нее их при себе не было? В ориентировке говорилось о том, в чем она была одета. Вдруг при ней имелось что-нибудь уникальное и приметное?» «Такое разыскное мероприятие Легион наверняка не проводил. Никому не придет в голову вытаскивать из бездны редкого демона, с которым хрен договоришься». Киллиан явно призывал давно, раз демон показал мне его замыленное лицо. Память у создания бездны не настолько короткая. Получается, мое предложение — подарок судьбы. Требовать взамен свободы будет ошибкой. Вот чую это интуицией. Киллиану скорее самому совесть не даст меня арестовать, если я окажу неоценимую помощь в расследовании. «Есть вероятность, что любая из вещей два дня уже не с ней», — сказал он угрюмо. «Может не сработать». «А может сработать», — придернула я плечами. «Вы ничего не теряете». «Я теряю. Чудом добытое необходимое заклинание. Рискнула бы затеять поиск при Киллиане, но...» «Лае это нужнее, и времени у нее меньше. Обнаруженный след от запретной магии внушения на месте ее пропажи тому подтверждение. А для решения своих проблем я что-нибудь еще придумаю». «Верхняя магография», — кивнул Киллиан на стол. «Как раз это изображение изначально и бросилось мне в глаза». Вычурная брошка-бабочка, наверняка ручной работы и в единственном экземпляре. «Ты знаешь, как происходит демонический поиск?» «В теории, но хорошо и подробно». «Дерзай». Я сосредоточилась и сложила пальцы в призывающем пасе, стараясь выглядеть в меру уверенно. Не так, будто я профессионал, но и не так, будто не понимаю, что творю. Под потолком разверзлась зияющая чернота, из нее вылетел комок дыма и обратился рваной, застывшей в воздухе улыбкой. «Справилась!» — прошипел демон. Его слышала только я. Могла бы пообщаться с ним не вслух, но это даже не все выпускники оккультного факультета умеют. Да и тайком отправлять тварь по своему заданию было бы верхом цинизма. «Ищи!» — приказала я, представляя и громко описывая брошку с магографией. Демон тотчас окутал меня дымной шапкой, подкидывая мысли-образы. В голову словно клинья вбили. Я поморщилась, зажмурилась и... ничего не увидела. «Там темно», — раздосадованно произнесла я. «Тебе доступно не только зрение. — подсказал Киллиан. «Прислушайся. Улови запахи, ощущения». Я послушалась, через силу расслабляясь и отрешаясь от окружающей реальности. «Получилось!» «Слышу стук». Шепотом, почти одними губами произнесла я, боясь потерять эффект присутствия в неизвестном мне месте. «Нет, не стук. Что-то капает. Пахнет грозой и холодно». Боль ввинтилась в виски сильнее, и я стиснула зубы. Горло сдавило, дышать резко стало нечем. «Исполнено!» Отчитались передо мной, прежде чем шапка превратилась в тиски. Я шатнулась и распахнула глаза, готовясь защищаться. Киллиан среагировал быстрее. Одной рукой сделал пас, другой схватил меня за предплечье, забирая под свой магический щит. Провал бездны со свистом схлопнулся, засосав туда злобную тварь. Справилась бы и сама, но все же приятно, что он решил помочь, а не коварно посмотреть, как я отобьюсь собственными силами. Сжимающие мое предплечье пальцы разомкнулись, но не соскользнули с него. Недавняя хватка превратилась в теплое касание, отзывающееся в теле волнительным ощущением. «Вот какого...» «Спасибо», — выдавила я и спросила с надеждой. «Эти сведения могут пригодиться?» «Посмотрим». Киллиан отпустил меня, как ни в чем не бывало, сел за стол, побарабанил по нему пальцами. «Ты не для Лаи Иствер ведь демона призывала?» «Я же вас не спрашиваю, зачем его призывали вы», — сказала я обиженно. «А я спрашиваю», — с нажимом повторил он, — «и внимательно слушаю. Тебе понадобилось найти важную вещь?» «Заколку», — выпалило первое, что пришло на ум. «Что?» Недоумение в его голосе было хоть отбавляй. «Какую?» «Для волос, в форме сердечка из блестящих камушков», — принялась я описывать заколку Лавен. «Я ее потеряла, то есть Ханик утащил». «Бедный Ярушка, опять я на него наговариваю. Она не драгоценная, просто очень мне дорога. От мамы досталась», — проникновенно выговорила я и приготовилась придумывать слезливую семейную историю. Но меня перебили. «Если утащил Ханик, то забудь о ней. Они все к источнику забирают. Там склад из хлама и страшный бардак. Ты ее ни в жизнь в той куче не найдешь, да и никто тебя не пустит на нижний уровень». Я грустно развела руками, мол, попытаться стоило. Поверил? Что ж, кажется, поверил. «С учетом смягчающих обстоятельств в виде твоего активного содействия следствию, обойдемся без предъявления обвинений в несанкционированной оккультной деятельности. Ты свободна». Мой облегченный вздох получился искренним. «Однако я не намерен спускать столь вопиющее нарушение правопорядка и оставлять безнаказанным», — припечатал Киллиан. «Направлю информацию в университет, пусть с тобой разбираются в ректорате и принимают меры». «А можно не надо?» — воззвала я к его благодарности за мое активное содействие. «Нельзя», — отрезал он. «У любых действий есть последствия. Заруби себе на носу. Прискорбно, когда одаренные маги идут не по той дорожке. Сначала наглая самоуверенность, потом обострение гениальности на всю голову, потом запрещенные ритуалы и спасение мира через пень-колоду. Нет уж, хватит». Наружу просился вопрос. «Это точно было обо мне?» Но застрял в горле под пылающим холодной яростью взглядом Киллиана. Я пробормотала что-то извиняющееся на прощание и бочком выскользнула за дверь. Лишь в коридоре смогла перевести дыхание. В общем-то, не самый паршивый расклад. Легко отделалась. В ректорате максимум отчислят. Территорию легиона я покинула, шокировав даму в окошке на пропускном пункте. Проходила-то я сюда один раз, а выхожу обратно во второй. Что поделать, пространственная магия, недоступная повторно хотя бы потому, что после портала нужно ждать минимум полчаса, прежде чем воспользоваться новым. Пришлось тащиться пешком к главному корпусу университета, забирать оставленный у крыльца магакат, отвозить его хозяину и снова тащиться на учебу. Первую лекцию по теории магии я ожидаемо пропустила, на вторую по магическим вычислениям опоздала. Зато прогулялась, немного успокоилась. Потраченного поискового заклинания было жаль, но гораздо лучше жалеть о нем со скамьи в аудитории, нежели из тюремной камеры. Да и как знать. Вдруг оно поможет разыскать Лаю. Третьим в расписании шло зелье варенье. В лаборатории студенты традиционно поделились на группы по несколько человек, чтобы каждый мог сунуть нос в котел и поучаствовать в варке сиропа от кашля. Не очень волшебно, но для совсем начинающих сойдет. Лиза показательно кривилась, затем вызвалась быть лидером нашей группы. Стоило мне занять любимое место с краю стола, как зельевика отвлекли по ментальной связи, а спустя минуту он объявил, что меня срочно вызывают к ректору. Что уже? Кабинет Аарона Кавура был полной противоположностью кабинета, в котором я побывала утром. Ни грамма минимализма, помпезная роскошь, дорогая кожа и лакированные поверхности. Даже стул похож на трон. Шкаф с книгами, корешки которых можно было рассматривать, сидя напротив ректорского стола. Аарон окинул меня изумленным взглядом, тряхнул кудрями и разразился обличительной речью о моем поведении. «Призывать демонов без соответствующего разрешения непозволительно!» — закончил он излитие праведного гнева. «Нарушение серьезное. Удивительно, что Киллиан Зинбер ограничился сообщением в ректорат. Как вам так повезло?» Хотелось сказать, что нарушительница, видимо, неплохо целуется, но я прикусила язык. Пожала плечами и опустила виноватые глаза, положив ладони на колени. Тем более, что нерассмотренные книги в шкафу закончились. «Не могу не признать, что вы талантливы», — изрёк Аарон отчасти довольна. «С таким призывом не любой дипломированный темный маг справится. А вы с первого раза?» «Впечатляет. Не понимаю, почему до сих пор не наслышан о ваших ошеломительных успехах в учебе. Я снова потупилась, он полез в бумажные ведомости. «А, понятно, почему». Пробухтел, шелестя страницами. «Откуда взяться отличной успеваемости, когда не успеваешь ходить на лекции? Прогул на прогуле. Что скажете в свое оправдание, Эника?» «Мне нет оправдания». Я подняла взгляд, полный жгучего раскаяния. «Исправлюсь, если дадите шанс». «Отчислять вас пока что не стану», — строго сообщил Аарон. «Выношу первое предупреждение и назначаю отработку. После лекций в историческом зале библиотеки. Будете писать доклады по пропущенным темам, пока все не наверстаете. Вопросы?» «Что вы, никаких вопросов!» — горячо уверила я. «Лишь благодарность». Он преисполнился собственным великодушием и отправил меня доваривать зелье в лабораторию. Сироп от кашля нашей группы оказался настолько ядреным, что все закашлялись. Зельевик велел разобраться в дозировках к следующему занятию и разрешил вылить остатки этого термоядерного месива в раковину. Наверное, прочистить ее хотел заодно. После лекции настало время обещанной расплаты. Лизу тоже отправили в библиотеку на отработку прогулов. Мы вместе попетляли между птичек-навигаторов, попали в здание с высокими сводами и спустились в подвал, оказавшись перед мощной железной дверью. Лиза потянула ее на себя, та нехотя поддалась. Дохнула запахом старой бумаги, и сразу стало ясно. Пришли. Я переступила порог, чувствуя легкое головокружение от обилия просмотренных за последний месяц книг. А исторический зал был огромен. Потолок в добрых 5 метров, массивные стеллажи, уходящие вдаль. Лабиринты шкафов настолько высоких, что без лестницы даже до средних полок не дотянуться. За длинной стойкой библиотекаря нам дали темы докладов и указали на пустые рабочие столы. «Никаких электронных баз данных. Только хардкор», — буркнула Лиза и плаксиво протянула. «Где это видано? Заново учить то, что проходило в прошлом году?» У меня вырвался нервный смешок. «Не смешно», — фыркнула она. «Чуть-чуть смешно. Но не так, как оказаться на первом курсе в университете, который почти окончила 20 лет назад».